Глава вторая. Бремя доказывания. В первой половине 1903 года в деревне неподалеку от Бирмингема кто-то истреблял под носом у полицейских домашний скот – лошадей, овец, коров. Полиция получила целую гору издевательских писем, подписанных вымышленными именами. Некоторые из писем были подписаны именем одного ученика местной гимназии. Мальчик этот, как выяснилось впоследствии, был к ним совершенно непричастен. Анонимные письма были чтением не из приятных. Больше всего в них отталкивало маниакальное кривляние. О себе автор говорил как о члене банды, среди участников которой называл многих явно безвинных людей и рассказывал, как они развлекаются. Инспектор Кэмпбелл, как и все его коллеги, вплоть до начальника полиции графства, совершенно искренне верил, что знает злоумышленника. И однажды он отправился со своими людьми к дому местного священника, жившего в Уирли в окрестностях Бирмингема, чтобы, обнаружив малейшую улику, арестовать его сына. Преподобный Шапурджи и Далджи, более 30 лет служивший приходским священником, был индийцем, в прошлом придерживавшимся зороастрийской религии. Он принял христианство, стал священником англиканской церкви и женился на англичанке. Старшим из их троих детей был 27-летний Джордж, который служил юрисконсультом в Бирмингеме. В Мейсон-колледже, а затем и в Бирмингемском университете, Джордж с отличием выдержал экзамены, не раз получал призы от общества юристов и составил известный справочник по железнодорожному праву. Каждое утро он садился на поезд, отправляясь в контору, и каждый вечер возвращался домой в половине седьмого. Его считали чудаком. Не пьет, не курит, может смотреть на тебя в упор и не замечать. За несколько лет до этих событий священник в течение 3 лет был объектом травли. Письма, порочащие его жену, дочь и особенно старшего сына, подсовывались под двери и забрасывались в окна его дома. Донимали их и всевозможными мистификациями. От его имени в газетах помещались ложные объявления и рассылались открытки с обвинениями в распутстве другим священникам. Однажды под покровом темноты кто-то усеял лужайку перед домом Идалджи старыми ножами, ложками и прочим хламом. Когда начались нападения на скотину, подозрения ксенофобски настроенных властей сразу пали на Джорджа Идалджи, поскольку в одном из анонимных писем он указывался главарем банды. Несмотря на полицейский дозор, установленный у дома священника, в округе вскоре обнаружили еще одно раненое животное — пони. Это был уже 8-й случай нанесения увечий животному за 6 месяцев. В доме преподобного Идалджи полиция не нашла ничего, что могло бы сойти за оружие, кроме футляра с бритвами, принадлежавшими священнику. Химический анализ бритв — показал, что на них нет следов крови. Но была найдена пара ботинок Джорджа и Далджи, мокрых и вымазанных грязью. Также и пара брюк, запачканных черной грязью по обшлагам. Нашли еще старую домашнюю куртку с белесыми и темными пятнами на рукаве. Инспектор заметил на куртке якобы конские волосы. «Это просто нитка!» — воскликнула дочь священника. Ну, конечно, просто нитка вытянулась из ткани. Во всяком случае, как заметил позже сэр Артур Конан Дойл, полиция не собрала сразу образцы конского волоса и не запечатала их, как полагается, в конверт. Зато куртку вместе с жилетом унесли. Из шкуры убитого пони вырезали полоску для сравнительного анализа и положили в сверток с одеждой подозреваемого. Понятно, что когда ее стал осматривать бесстрастный эксперт, полицейский врач, вся одежда была в конских волосах. Джорджа и Далджи арестовали в своей конторе. «Я не удивлен», — сказал он по пути в полицейский участок. «С некоторых пор я ждал этого». Его слова были записаны и потом использованы в суде как подтверждение нечистой совести обвиняемого. Конан Дойл, изучая дело, заметил, что грязь на ботинках и брюках — черная дорожная слякоть, которую без труда можно было отличить от рыжей смеси песка и глины с окрестных полей. Констебль, как утверждало обвинение, сравнил один из башмаков Джорджа со следами, ведущими к месту, где лежал пони, и обратно. Правда, земля кругом была уже вдоль и поперек истоптана шахтерами и другими прохожими. Но констебль нашел несколько следов, схожих со следами обвиняемого. Взяв башмак и Далджи, он вдавил его в землю рядом с одним из этих следов, получил таким образом необходимый для сравнения отпечаток и, между прочим, измазал башмак рыжей грязью. Затем он измерил оба отпечатка и нашел, что они одинаковы. Вот отрывок из состоявшегося много позже разговора Дойла с констеблем. «Были ли эти следы сфотографированы?» «Нет, сэр». «Был ли сделан с них слепок?» «Нет, сэр». «Тогда где же улика? Почему вы не вырыли ком земли, чтобы получить хороший слепок?» «Но, сэр, в одном месте земля была слишком твердой, в другом — слишком мягкой». «Но как же вы измерили следы?» «Палочками, сэр, и соломинкой». Это было похоже на судопроизводственную трагикомедию. Эксперт по почерку Томас Гарин заявил под присягой, что письма, обвиняющие Идалджи в убийстве животных, написаны рукой самого Идалджи. Судья, решительно отвергнув соображение, что в интересах правосудия было бы лучше перенести судебное разбирательство в Лондон, подальше от предвзятых настроений местной публики, приговорил Идалджи к 7 годам каторжных работ. Это произошло на исходе октября 1903 года. Правда, пока Идалджи находился в заключении в ожидании суда, произошел еще один случай нападения на лошадь, но представитель обвинения объявил это проделками некой банды, имевшими целью запутать следствие. В ноябре было получено еще одно анонимное письмо, и была зарезана еще одна лошадь. В конце 1906 года, когда Джордж отбыл уже 3 года из 7-летнего срока, с ним произошло событие столь же необъяснимое, как и вся эта история. Его выпустили на свободу. Он не был оправдан. Никто не объяснял ему, почему вдруг он был освобожден. Он оставался под полицейским надзором. Пока он еще сидел в тюрьме, 10 тысяч человек, включая несколько сот юристов, подписали петицию в Министерство внутренних дел о пересмотре дела. Петиция возымела странное действие. Его выпустили, но обвинение не сняли. Конан Дойл ознакомился с делом по газетным материалам, а потом получил письмо от Идалджи с просьбой о помощи. Этому расследованию сэр Артур посвятил 8 месяцев напряженного труда, отложив собственные дела, войдя в немалые расходы и установив личность истинного преступника. «Либо этот человек виновен, либо нет», — писал он. «Если виновен, то должен до последнего дня отбыть все 7 лет вполне заслуженного приговора. Если нет, то его должны оправдать, принести извинения и восстановить во всех правах». Конан Дойл без устали собирал доказательства своей гипотезы, переписывался со всеми, кто мог дать показания по этому делу, прежде чем встретился лично с Джорджем Идалджи. Одного лишь взгляда на господина Джорджа Идалджи достаточно, чтобы убедиться в нелепости обвинений против него и понять некоторые причины подозрений, которые он навлек на себя, писал Конан Дойл позже в своей нашумевшей статье. Конан Дойл опоздал на встречу и стал наблюдать за Идалджи издалека. Он узнал юношу по смуглому цвету лица. и Далджи читал газету, держа ее вплотную к глазам и чуть наискосок, что свидетельствовало об астигматизме. «Я когда-то учился на окулиста. Астигматизм у вас явный, и думаю, что и близорукость довольно сильная. Почему вы не носите очки?» «Я никогда их не носил, сэр Артур. Я обращался к двум офтальмологам, но они не смогли подобрать мне подходящие очки». «Но об этом, конечно же, упоминалось на суде». «Сэр Артур», — проговорил Джордж с отчаянной искренностью, — «я хотел пригласить окулиста в качестве свидетеля, можете проверить, но адвокаты сказали, что улики так сильны, а этот факт до того смехотворен, что не стоит и беспокоиться».